Глава 14. Жертва. Ярослав сидел в своем кабинете и сравнивал фотографии подделки и оригинала. Утренний свет пробивался сквозь жалюзи, расчерчивая стол полосами света и тени. Кофе в чашке давно остыл. Портрет был гениален, он и сам это видел, один в один с прототипом. Техника письма, подбор красок, даже трещины состаривания — все выглядело безупречно, убедительно. Но кто в Москве способен на такую работу? Зазвонил телефон, отвлекая его от мыслей. На экране высветилось имя — граф Вельский. «Ярослав, мне только что выслали результаты экспертизы». После короткого приветствия сразу перешел к делу Вельский. «Слушаю вас, Михаил Павлович». «Я отправил образцы краски на химический анализ. Пигменты современные, произведены компанией Art Color. Они поставляют материалы только через специализированные художественные магазины. Я получил список покупателей этой серии красок за последний год». Дымов выпрямился в кресле. «И?» «Среди них есть Алина Сергеевна Островская, о которой вы меня предупредили. Она закупала материалы трижды — в августе, октябре и конце ноября прошлого года». Детектив почувствовал, как сердце учащенно забилось. Он и раньше подозревал Алину, любовницу Дениса, молодую талантливую художницу, формально назначенную директором галереи. И вот его предположение получило подтверждение. Все нити вели к ней. «Михаил Павлович, большое вам спасибо. Вы значительно ускорили процесс поисков». «Не стоит благодарности, Ярослав. У нас ведь одна цель». «Тогда я немедленно отправляюсь к Островской, тем более у меня есть ее адрес». «Погодите, не спешите. Я уже связался со следователем Григорием Владимировичем Яхонтовым из Следственного комитета. Он сейчас оформляет необходимые документы и заедет за вами. Вместе с ним у вас будут все полномочия для законного задержания». «Договорились». Через 3 часа черный служебный автомобиль остановился у жилого комплекса комфорт-класса на юго-западе Москвы. Дымов вышел из машины вместе со следователем Яхонтовым, мужчиной лет 50, с седеющими висками и спокойным цепким взглядом. С ними были 2 оперативников. Комплекс выглядел современно и респектабельно. Фасады отделаны светлым камнем, аккуратные газоны, подземная парковка, консьерж-служба. Все это было явно не по карману иллюстратору-фрилансеру. 14 этаж, квартира 142. — сказал Яхонтов, проверяя данные в планшете. Лифт бесшумно довез их на нужный этаж. Коридор был тихим, пахло свежей краской и чем-то цветочным, похожим на освежитель воздуха. У двери квартиры 142 Яхонтов кивнул оперативникам. Те заняли позиции по обе стороны от входа. Следователь нажал на звонок. Несколько секунд тишины. Потом послышались легкие шаги. Дверь приоткрылась на цепочке. В щели показалось молодое лицо — длинные темно-каштановые волосы, большие карие глаза, тонкие черты. Хрупкая девичья красота. На ней был домашний серый свитер, оверсайз и джинсы. Никакого макияжа. «Да?» — голос был настороженным, но не испуганным. «Алина Сергеевна Островская?» — спросил Яхонтов, показывая удостоверение. Девушка побледнела. «Я? Да. А что случилось?» «Следственный комитет Российской Федерации. Откройте дверь, пожалуйста. У нас к вам вопросы». Она замерла, глядя на удостоверение. Потом медленно сняла цепочку и отступила назад, пропуская их внутрь. Квартира оказалась просторной и светлой. Большие окна выходили на город, в гостиной стоял мягкий угловой диван, журнальный столик, книжные полки. Но самое примечательное было в дальней части комнаты — мольберт, холсты, стеллажи с красками, кистями, растворителями. Весь угол превращен в художественную мастерскую. Дымов подошел ближе. На мольберте стоял незаконченный пейзаж. Осенний лес, выполненный маслом. Писал, без сомнений, мастер высочайшего класса. «Алина Сергеевна», — начал Яхонтов, доставая из папки документы. «Вы подозреваетесь в причастности к мошенничеству в особо крупном размере и подделке произведений искусства. Согласно статье 91 УПК РФ, я обязан разъяснить вам ваши права. Вы имеете право хранить молчание, право на защитника». Алина слушала, становясь все бледнее. Когда Яхонтов закончил, она опустилась на диван, обхватив свои плечи руками. «Я ничего не понимаю», — прошептала она, глядя на полицейского большими невинными глазами. «Вы знакомы с Денисом Алексеевичем Горбунковым?» «Да». «Вы работали над портретом в стиле Левицкого по его просьбе?» Пауза. Долгая, тяжелая пауза. «Я требую адвоката», — наконец прошептала Алина дрожащим, срывающимся голосом. «Это ваше право», — кивнул Яхонтов. «Но вам придется поехать с нами. Мы проведем обыск и изымем материалы, которые могут иметь отношение к делу». Оперативники методично обследовали квартиру. Изъяли краски, кисти, эскизы, ноутбук, телефон Алины. Нашли в шкафу альбом с фотографиями картин Левицкого и его современников. Алина сидела на диване, обхватив колени руками, и смотрела в одну точку. Слезы текли по ее щекам, но она не издавала ни звука. Ярослав наблюдал за ней. В ней не было ни наглости, ни цинизма, только страх и что-то еще, обреченность. «Собирайтесь», — сказал Яхонтов. «Пора». Алина молча встала, надела куртку, взяла сумку. Руки у нее натуральным образом тряслись. Следственное управление встретило их серыми коридорами, запахом казенных помещений и равнодушными лицами сотрудников. Алину провели в комнату для допросов. Небольшое помещение с голыми стенами, столом, тремя стульями и включенной видеокамерой под потолком. Яркий свет лампы заливал все пространство, не оставляя теней. Дымов прошел в соседнее помещение, которое было значительно темнее. Между двумя комнатами было зеркало Гизелла, стекло с односторонней видимостью. Отсюда Ярослав мог видеть Алину и следователя, но они его нет. Прошло около получаса ожидания. Алина сидела в комнате одна, смиренно положив ладони на колени и время от времени вытирая слезы. Наконец дверь открылась, и вошли Яхонтов вместе с молодой женщиной в строгом темно-синем костюме. Адвокат по назначению, лет 35, собранными в пучок светлыми волосами и усталым, но профессиональным выражением лица. «Алина Сергеевна, я адвокат Новикова Елена Даниловна. Буду представлять ваши интересы». И опустилась на стул рядом с девушкой, достала блокнот. «Вы имеете право хранить молчание, не свидетельствовать против себя. Все, что вы скажете, может быть использовано в суде. Вы это понимаете?» Алина кивнула. «Хорошо, тогда начнем». Яхонтов сел напротив них, положил перед собой папку с документами и включил диктофон. 20 мая, 13 часов 10 минут. Допрос подозреваемой Островской Алины Сергеевны. Присутствует следователь Яхонтов Григорий Владимирович, подозреваемая Островская Алина Сергеевна, адвокат Новикова Елена Игоревна. «Алина Сергеевна, вы понимаете, в чем вас подозревают?» «Да». Голос был тихим, но твердым. «Расскажите своими словами о вашем участии в создании поддельного портрета работы Дмитрия Левицкого». Алина молчала, глядя в стол. Адвокат положила руку ей на плечо, тихо сказала. «Отвечайте только на то, что считаете нужным. Я рядом». Алина подняла глаза, и в них была боль, смешанная с отчаянием. «Я написала портрет сама. Это была моя идея. Я хотела...» Голос ее дрожал. «Я хотела доказать, что могу работать на уровне мастеров XVIII века. Это был творческий эксперимент». Яхонтов откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди. «Творческий эксперимент? Вы создали подделку произведения Левицкого, которую выдали за оригинал графу Вельскому за несколько миллионов рублей, и называете это экспериментом?» Адвокат тут же вмешалась. «Григорий Владимирович, прошу не давить на подзащитную. Она отвечает на ваши вопросы добровольно». Яхонтов кивнул, но взгляд его оставался жестким. «Хорошо. Алина Сергеевна, кто заказал вам эту работу?» «Никто. Я сама решила написать портрет». «А Денис Горбунков — ваш гражданский муж?» Алина вздрогнула при упоминании имени. «Денис? Он вообще не знал, что я пишу портрет. Я делала это втайне от него». «Втайне?» Яхонтов достал из папки распечатку. «Согласно нашим данным, краски были куплены вами трижды. В августе, октябре и ноябре прошлого года. материалов на сумму более 300 тысяч рублей. Вы самостоятельно оплачивали такие покупки? Да, у меня были накопления. Накопления фрилансера-иллюстратора? В голосе следователя послышался скептицизм. И при этом вы живете в съемной квартире, аренда которой обходится в 100 тысяч ежемесячно. Алина побледнела. Квартиру оплачивает Денис, как мой мужчина. Имя заказчика, сделавшего вам заказ на Левицкого. Резко сменил тему следак. Я не могу сказать, это конфиденциальная информация. Яхонтов перелистнул бумаги. Алина Сергеевна, давайте говорить откровенно. Вы с декабря прошлого года числитесь генеральным директором галереи «Созвездие», которая принадлежит Мирославе Цветковой. Вы были назначены через суд, пока владелица галереи находилась в коме после аварии. Кто организовал это назначение? Алина молчала, сжав губы. Адвокат наклонилась к ней, что-то тихо прошептала. Допрашиваемая отрицательно покачала головой и все же ответила. Денис попросил оказать ему услугу, так как он сам далек от мира искусства и не может полноценно управлять галереей. Я не смогла отказать любимому человеку. Яхонтов задумчиво потер подбородок и задал следующий вопрос. «Тогда почему вы за все время так ни разу и не появились на работе?» «Все, что нужно для изучения и подписания, мне привозили домой. Я не очень общительный человек и предпочитаю работать из дома, вдали от офисной суеты», — пожала плечами девушка. «Хорошо. Поговорим о портрете. Где оригинал, который был у вас в галерее на реставрации?» «Не знаю, я его не трогала». «Но кто-то его взял и подменил на вашу подделку. Кто?» «Не знаю». «Сколько вы получили за продажу копии?» 500 тысяч». 500 тысяч за копию работы Левицкого?» Яхонтов неверяще покачал головой. «Алина Сергеевна, вы понимаете, что ваши показания не выдерживают никакой критики. Вы хотите взять на себя вину, прикрыть кого-то. И я думаю, я знаю, кого». «Я беру вину на себя, потому что я виновата!» Голос Алины сорвался. «Я написала подделку и продала ее. Денис здесь ни при чем. Он даже не знал, что я этим занимаюсь». «Он ваш, скажем так, гражданский муж. Даже если и не живет с вами постоянно, то часто навещает. И за все время он не заметил, что вы месяцами писали портрет 18 века с использованием техник искусственного состаривания. Серьезно?» Слезы потекли по щекам Алины. «Он много работал. Часто ездил в командировки. Я писала, когда его не было в городе. Он правда ничего не знал». Дымов, наблюдавший за этой сценой из-за стекла, нахмурился. Алина всеми силами пытается защитить Горбункова. Берет все на себя, хотя очевидно, что она марионетка в чужих руках. Яхонтов посмотрел на нее долгим, тяжелым взглядом. «Вы понимаете, что за мошенничество в особо крупном размере и подделку произведений искусства вам грозит до 10 лет лишения свободы?» «Понимаю». «И вы готовы сесть в тюрьму, защищая человека, который вас использовал?» «Никто меня не использовал!» Алина резко подняла голову. «Я все сделала сама. Денис тут ни при чем. Это моя вина, только моя!» Адвокат положила руку ей на плечо, попыталась успокоить. Но Алина уже не слышала. Она плакала, повторяя одно и то же. «Это я! Это все я!» Следователь закрыл папку, отключил диктофон. «Допрос окончен». Он встал, вышел из комнаты. Адвокат осталась с Алиной. Яхонтов вошел в комнату к Дымову. «Она влюблена и готова на все. Классическая жертва манипуляций. Берет вину на себя, лжет следствию, лишь бы защитить этого подонка». «Горбунков умеет выбирать жертв», — мрачно заметил Ярослав. «Но без ее показаний мы Горбункова не возьмем. Она единственная, кто может подтвердить его причастность». «У меня есть идея». И Дымов достал телефон.